«А сегодня что?» «А сегодня, траурным, как на похоронах», тоном ответил Носов, «они просто пустят состав под откос, дадут поезду разогнаться и подорвут мины. У них уже должно быть установлено 2-3 заряда, каждый по 10 килограмм взрывчатых веществ. Помимо гибели состава и людей, это полностью прервет движение минимум на сутки или больше, а потом начнут срабатывать остальные МЗД-14, мины замедленного действия, с другим сроком замедления. Но кто они? О ком ты говоришь? Если вся бригада погибла, есть тот, с которым встречался Зуев, и есть второй, который ударил меня. Тогда они не успели, но позже могли установить заряды, на это 2 человек хватит. А почему они так долго тянули? Не знаю, но сегодняшний состав они точно не пропустят. В его голосе было столько убежденности, что я сдался. Так, примем за аксиому все, что он рассказал, и что у нас получается. Теорию я знал неплохо. Обычно при благоприятных условиях местности и при отсутствии войсковой охраны на коротком участке в пару километров диверсанты могли установить от 40 до сотни МЗД и до 30 мин прикрытия. Инструкция при установке мин гласила: расчетное расстояние между 2 соседними МЗД не менее 200 метров, чтобы избежать взрыва соседней мины от детонации предыдущей и затруднить ее обнаружение. Ставить разное время замедления, чтобы противник не мог определить протяжение минного поля. Первый взрыв должен случиться не ранее 5 суток с момента установки последней мины, чтобы за это время по естественным причинам, как дождь, ветер, снег, устранились демаскирующие признаки. Понятное дело, что 3 месяца заряды не могли находиться в состоянии готовности к подрыву, слишком долгий срок. Зуевцы погибли еще в декабре. Что-то у них пошло не так, ошибка или кто-то из бригады намеренно совершил диверсию среди диверсантов. Может, совесть проснулась, теперь я этого уже не узнаю, но итогом той истории стало главное, бригада перестала существовать. Человек, отдающий приказы, остался без исполнителей, максимум, с 1-2 помощниками. Отсюда и тишина все последующие месяцы. Сам он светиться не хотел, видно, подбирая новых кандидатов в рабочей среде. Если таковые нашлись и успели подготовить МЗД, преимущество которых заключалось еще и в том, что, помимо задержки движения, уничтожался не единичный состав, а до 25 паровозов и сотня вагонов с грузом или живой силой. Кроме того, хорошо замаскированные МЗД из-за рельсов было очень трудно определить миноискателям. Поэтому противник был бы деморализован и мог отказаться на долгое время от использования сомнительного участка железнодорожного полотна, до тех пор, пока саперы не пройдут весь промежуток дороги по нескольку раз кряду. МЗД закапывались на глубине от 80 см до 1 метра, а такая работа для 2 опытных минеров занимала не меньше получаса. Получается, времени у новой группы было более чем достаточно, и теперь я был уверен, что последнюю партию машин они решили сегодня критически повредить или полностью уничтожить, как повезет, и красноармейцев, разумеется, тоже. Я заметил на углу характерную будку телефона-автомата и бросился к ней. «Дай 10 копеек, быстрее». Леха зашарил по карманам в поисках мелочи, но я уже сообразил и набирал бесплатный номер экстренного вызова милиции 02. К счастью, трубку сняли почти мгновенно. «Милиция, вас слушают», — раздался усталый женский голос. «Хочу сообщить о чрезвычайном происшествии», — затараторил я, голос предательски срывался на фальцет, и я ничего не мог с этим поделать. «Немецкие диверсанты планируют пустить под откос поезд с танками. Это случится в ближайшие минуты. Примите меры». В трубке какое-то время молчали, потом женщина на том конце провода все же ответила: «Мальчик, ты понимаешь, что совершаешь сейчас серьезное правонарушение. Тебе просто захотелось побаловаться, но шутить такими вещами нельзя. Я сделаю вид, что ничего не слышала, и не буду заносить твой звонок в журнал, но больше так не поступай». Я вспылил от унижения и заорал: «Да вы понимаете, что...» В трубке раздались короткие гудки. «Дьявол, не поверили?» Правильно понял Леха. «Но это же статья. Она обязана зарегистрировать любой сигнал. Бежим на вокзал, еще можем успеть. Сейчас, еще одна попытка. На этот раз мне понадобились 10 копеек. Номер лейтенанта госбезопасности Куликова я на всякий случай заучил наизусть. Гудок, второй, третий. Слушаю, Куликов». Этот чуть хрипловатый голос я узнал бы из многих. «Буров моя фамилия, пошел я ва-банк, из бригады Корякина. Помню тебя, Буров», — чуть удивился лейтенант. «Чем обязан?» «У меня появилась важная информация. В 10 вечера от завода отъехал поезд, груженный танками. Сейчас по расписанию он должен находиться на городском вокзале на загрузке личного состава. Так вот, я узнал, что планируется диверсия. Поезд под ударом. Нужно немедленно остановить погрузку красноармейцев. Вы меня слышите? Алло, алло. Мне показалось, что связь прервалась. Такое часто бывало, телефонные линии были несовершенны, и обрывы случались постоянно. Но через несколько секунд я вновь услышал Куликова. Это точно, Буров, откуда сведения? Все потом, сейчас срочно звоните на вокзал. Вам поверят, мне нет. Любым способом остановите отправление состава, а лучше, перекройте весь вокзал целиком. Отмените все отправления, иначе могут погибнуть люди. Вы слышите? Слышу, отрывисто ответил Куликов. Понял тебя, Буров, все сделаю. Но смотри, если это окажется глупым розыгрышем. Да не вру я, не вру. Действуйте, товарищ лейтенант. В трубке вновь раздались отрывистые гудки. Кажется, Куликов все же поверил. Если он поспешит и сделает все, как надо, то состав успеют остановить. Можно возвращаться домой и ждать новостей. Заодно встречусь с товарищами из НКВД на пресловутом «Черном воронке», которые, наверняка, захотят из первых уст узнать источник подобных новостей и вскоре явятся ко мне домой. Кажется, накрылся для меня утк. Пока безопасники будут меня крутить и проверять, пройдет много времени, но главное, мы все же спасли людей и технику, сделали все возможное, или не все, чего замер. Дернул меня Леха, за рукав вытягивая из будки. Времени в обрез. Куликов сказал, что все организует. Нам можно возвращаться домой. Вот еще. Возмутился Носов такой несправедливости. И ничего не увидеть собственными глазами. Дим, ты чего? Тебе не интересно? Бежим на вокзал. Я нехотя позволил увлечь меня вперед, а потом и сам взбодрился, и побежал быстрее. Чего это я? Собственно, конечно, надо проконтролировать все лично. Мало ли, вдруг Куликов не дозвонится до милицейского поста на вокзале, или они не успеют среагировать, или еще что сам не сделаешь, никто не сделает. И я это знал лучше других, многократно сталкиваясь прежде с безответственностью и расхлябанностью. Про Куликова ничего плохого я сказать не мог, но и не знал, насколько он собран и быстр в решениях. Вдруг, не среагирует в нужном темпе, потеряет столь важные минуты, опоздает. До площади революции мы добрались за рекордный срок и успели в последний момент заскочить в трамвай, следующий к вокзалу. Уф, отдувался Леша. Раньше бы я не добежал, дыхалки бы не хватило. Это все тренировки. Я кивнул. Мы оба окрепли, и с каждым днем лишь набирали силу. Это было несомненно. Я считал, что кондициями сравнялся сейчас с 20-летним атлетом, а Леха он был похилее, но, видно, часть моей энергии каким-то образом передалась и ему, и он вытянулся вверх, окреп в плечах, которые стали широкими и покатыми, как и тяжелоатлета, но при этом тело его стало гибким и развитым. В любом случае, мы стали иными, по сравнению с тем, какими были еще в декабре, и я приписывал эти изменения именно тренировкам. Конечная станция, вокзал, Челябинск главный, объявил кондуктор. Граждане, все на выход, приехали. Мы выскочили первыми, осмотрелись, не заметили ничего подозрительного, и сломя голову бросились к двухэтажному строению вокзала, похожему издали на дворянский особняк. Платформы находились с обратной стороны здания, до них еще следовало добраться. Но, вот что плохо, никакой суеты вокруг вокзала я не увидел. Люди неспешно шли от трамвайной и автобусной станции к вокзальному корпусу, не выказывая ни малейшей тревоги. Активность милиции тоже отсутствовала. Все вокруг было спокойно и умиротворенно. Неужели Куликов все же не сумел дозвониться до поста? Тогда у нас оставалось совсем мало времени, чтобы успеть хоть что-то предпринять. Давай, ты беги внутрь, попытайся отыскать милицию или бойцов охраны, расскажи им обо всем, а я сразу на пути, попробую остановить отправление. Приказал я таким тоном, что Носов и не подумал со мной спорить, лишь натянул шапку глубже на уши и припустил в нужном направлении. Вот и славно, мы еще можем успеть, если повезет. Не повезло. Когда я оббежал здание вокзала справа, то сначала услышал долгий протяжный гудок, и тут же увидел, как последние вагоны состава покидают перрон. Опоздал. Мне навстречу шли трое красноармейцев, патрулирующих территорию вокзала. Вид у меня был настолько безумный, что они сдернули с плеч винтовки и дружно навели их на меня. Стоять, не двигаться, руки вверх. Бойцы были молодыми, чуть старше Лехи, и столь же неопытными, поэтому я плавным движением срезал разделявшие нас расстояние наполовину, тут же ушел от случайного выстрела, оказался рядом с левым патрульным, вырубил его точным ударом, подбил винтовку снизу вверх, перехватил, ударил в челюсть второго, подсек ноги третьего и, удержав его от страшного падения на бетон перрона, одним тычком в солнечное сплетение заставил его забыть обо всем на свете, кроме попыток вернуть способность дышать. Отбросив винтовку в сторону, я помчался за удаляющимся составом. Раз, два, три. За дыханием следи. 4, 5, 6. Надо все учесть. 7, 8, 9. Вправо и влево. 10. Кому бы врезать? Рифмы, пусть и корявые, рождались на ходу. Пока я изо всех сил стремительно нагонял поезд, так я освобождал сознание от лишнего, очищая голову. Перрон заканчивался. Дальше, земля и камни. Я припустил вслед за удаляющимся составом, выжимая все силы из организма, а потом прыгнул, выставив руки вперед в надежде зацепиться за поручни последнего вагона. Больно ударило по пальцам, они непроизвольно сжались, тело дернулось вперед-назад, но я удержался, потом подтянулся и оказался висящим на короткой лестничке с заднего торца вагона. Поезд, тем временем, потихоньку набирал ход. Я мог только догадываться, где именно заложены мины, но в любом случае, времени оставалось в обрез. Но почему же Куликов не сработал, как должен был? Нужно добраться до головного вагона и остановить движение. Как быть? Пойду поверху. Приняв решение, я более не медлил. Лестница позволила мне забраться на крышу, и там я попросту побежал вперед, от конца крайнего вагона к его началу. Крыша теплушки чуть прогибалась под моими ногами. Кто там топчется? Что происходит? Раздался сердитый окрик снизу из маленького приоткрытого оконца. Я оставил его без ответа. Паровоз впереди состава вновь призывно загудел. Дьявол, как же скользко. Я чуть было не сверзился в самом начале, но потом дело пошло лучше. То ли приноровился, то ли дальше вагон был не настолько обледенелым. Может, снизу топили. Первую теплушку я проскочил и сходу перепрыгнул на платформу, где под брезентом стоял один из танков. Осторожно прошел вдоль него. Места было мало, но я справился, и тут же перебрался на следующую платформу. Почему же Куликов не остановил отправку? Не поверил? Черт. Опять теплушка, вновь пришлось карабкаться наверх. Минуты, они уходили, как песок сквозь пальцы. Я не успевал следить, какой участок мы сейчас проезжали. Вроде бы слева мелькнули знакомые цеха танкограда, может здесь Куликов сумеет перехватить поезд? Нет, проехали мимо, лишь чуть притормозив. Пока я добрался до следующей платформы, выехали из города и начали набирать ход. Это плохо. Забираться в одну из теплушек и просить бойцов о помощи я не стал. Во-первых, поди еще докажи, что ты сам не враг. Во-вторых, это делать, только время терять. Даже если мне в помощь будет еще 10-20 человек, это ничего не решит. В теплушках стоп-кранов нет, и все равно придется идти к головному паровозу. Вскоре миновали первое и второе озеро, и состав стал разгоняться еще стремительнее. Мы двигались по новой ветке, ведущей через Каменск-Уральский на Свердловск. Ветка, как помнил Димка, требовалась для нужд Челябметаллургстроя НКВД СССР, который создавал Челябинский металлургический завод спецсталей, и совсем недавно была достроена немцами-трудармейцами. А из своих личных воспоминаний я выудил, что немецкая Поволжская автономная республика была к этому времени уже ликвидирована во избежание предательства со стороны этнических немцев, поэтому все мужчины от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, то есть все трудоспособное немецкое население СССР, примерно 300 тысяч человек, были мобилизованы в трудармии, и хоть и считались особо неблагонадежными в сравнении с другим контингентом, теми же зэками, но работали честно и на совесть. Пока я пробирался к паровозу, мозг работал в автономном режиме. Я вызвал в памяти карту области, пытаясь прикинуть, где именно лучше всего совершить подрыв, чтобы нанести составу максимальный урон. Ну конечно же, вскоре мы должны будем пересечь новый однопутный мост через Миасс. Он, конечно, хорошо охраняется, но не будут же они останавливать и досматривать особо срочный воинский транспорт. Дорога пройдет по высокой насыпи, потом мост и снова насыпь, уже с другой стороны реки. Если диверсантам удалось заложить мины на мосту и насыпях, то состав рухнет вниз с высоты в десяток другой метров, а потом в течение нескольких дней сработают остальные МЗД, и движение на этом участке полностью остановится. Прыжок. Нога скользнула, и я чуть было не улетел с платформы, лишь в последний момент сумев схватиться за трос и вытянуть себя обратно. Сколько же там еще впереди? Я добирался до паровоза уже не меньше получаса, а до расчетной точки оставалось минут 15-20. Могу не успеть, очень уж скользко собраться, не думать ни о чем, двигаться аккуратно. Успел. Взобравшись на очередную теплушку и дойдя до ее противоположного края, я увидел под собой тендер, забитый углем, а сразу за ним черный паровоз серии ОФ-324, называемый в народе овечкой. Эти паровозы начали производить еще до революции, и они оказались настолько надежными, качественными и неприхотливыми, что их эксплуатировали до сих пор. Где-то далеко впереди показались очертания моста. Я спрыгнул с теплушки прямо на тендер, быстро пробрался по нему, весь измазавшись в угле, и буквально влетел в кабину машиниста, в последний момент все же споткнувшись, кувырнулся вперед и ударился обо что-то мягкое. Быстро поднявшись на колени, я увидел перед собой труп машиниста, в него-то я и врезался лицом при падении. Тут же рядом лежал второй труп, видно, кочегара. За рычагами управления стоял высокий, широкоплечий человек в темной одежде. Услышав звуки моего падения, он быстро обернулся, держа в правой руке пистолет ТТ. Я узнал его сразу. «А вот и ты, Буров!» Радостно оскалился лейтенант госбезопасности Куликов. Признаться, заждался. Уже думал, ты не успеешь к началу представления. Глава 25. Я не стал делать вид, будто не понимаю, в чем дело. Куликов бы не поверил, да и сплести логическую цепочку сумел бы любой. Все началось с моего звонка на завод. Если бы я не застал его на рабочем месте, то, кто знает, может быть и обошлось бы малой кровью, но когда лейтенант понял, что диверсия, к которой он готовился так долго, может быть сорвана каким-то пацаном, то не выдержал, и, когда состав проезжал на обратном пути мимо Танкограда, сумел забраться на состав, а дальше банально, легко убил машиниста и кочегара, они бы и не подумали заподозрить знакомого им сотрудника НКВД, а теперь он ведет состав к гибели, почти довел, но я успел добраться до головного паровоза. Только вот толку от этого мало, ствол пистолета был направлен прямо на меня, и сомнений в том, что Куликов умеет пользоваться оружием, не имелось. Эсцехайен гемачт, херраберст, ичгратулири ихнин, 15, нем. Прекрасно сделано, господин полковник, я вас поздравляю. Я перешел на немецкий, не сомневаясь, что этот язык будет понятен господину лейтенанту, или кто он там был на самом деле, заодно интуитивно повысив его в звании. И, видно, не ошибся. Это же надо было так проколоться. Сейчас-то я понял, кто именно стоял за всей этой историей. Недаром же мне показалось, что Куликов при первом и единственном допросе не стал копать глубоко. Он проскочил поверхностно по ключевым точкам, и не больше. Но при желании запросто мог раскрутить всю историю, и вытрясти из меня, Лехи и членов бригады все, что мы скрывали. Не больно-то ловко мы прятали наши тайны, и такой опытный человек, как Куликов, обязан был расколоть каждого из нас практически мгновенно. Однако он этого не сделал. Я приписал успех своим способностям разведчика, но я ведь далеко не Николай Кузнецов 16, разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 немецких генералов, и слишком переоценил свои силы. Куликов все знал, именно поэтому и не копал глубоко, это ему не было нужно. За всеми действиями Зуева стоял он, и его же человек вырубил Леху. Скорее всего, и покушение на меня было делом рук лейтенанта. Почему он не убил нас после, когда имелась такая возможность? Банально было не до того. Толку от нас, как с козла молока. Мы ничем, по его мнению, не могли помешать дальнейшим планам. Однако помешали. Кем он был, глубоко законспирированным агентом Абвера или предателем из местных, я не знал. Но предположил первое, слишком уж глубоко он был внедрен. По долгу службы имел доступ к множеству государственных тайн и секретов, лично рекрутировал исполнителей и, судя по всему, лично же убирал тех, в ком усомнился. Очень уж мутная была история гибели бригады Зуева. «Ты владеешь немецким, Буров?» – хищно прищурился лейтенант Куликов, или как там его звали на самом деле, но пистолет при этом не опустил и не отвел в сторону. «Малейшие движения с моей стороны, и он выстрелит, в этом я не сомневался ни секунды. Все, что требовалось, отвлечь его внимание хотя бы на мгновение. Я так и знал, что именно ты и есть враг». «Я, враг?» – расхохотался я, Впрочем, это вышло не слишком естественно. «А что тогда здесь делаете вы?» «Получил от тебя ложный сигнал, но сообщил по инстанции наверх. Сам же, когда состав проходил мимо завода, сумел заскочить на степени. Обнаружил трупы машиниста и кочегара. Пытался остановить состав, но ничего не получилось». «Почему не получилось?» «Рычаг сломан», — взмахнул левой рукой Куликов. «Преступник, очевидно, выломал его до того, как сошел с поезда. Я не верил ни единому его слову, четко осознавая, что передо мной стоит враг. Настоящий, матерый, хищный и чертовски опасный, а весьма сомнительный рабочий завода Буров, непонятно каким образом оказавшийся здесь, погиб», — пояснил с печальным видом лейтенант. «Ты очень вовремя появился и слишком примелькался. История со шпаной, раз, с грабителями, два, с этим твоим носовым, три. Или ты думал, что я ничего не узнаю, дурилка? Ваша жалкая шайка заводских мстителей была у меня на карандаше с первого дня, и с Денисовым я дружен, так что городские новости не проходят мимо меня. И я почти уверен, что людоеды, тоже твоих рук дело. Больно уж почерк похож, не поделишься напоследок, как ты их вычислил. Впрочем, мне и так понятно». И тут Носов сыграл свою роль. Среди погибших в огне были опознаны трупы его соседей по квартире. «Смотри, как все складывается. За короткое время ты оказался участником сразу нескольких громких дел, и везде вышел победителем. Странно, очень. Хороший агент, подготовленный, хоть и молодой, но, видно, в Гитлер-Югенде научились готовить людей». Выслушав все это, я чуть прищурился и презрительно скривился, словно невзначай съел дольку лимона, потом искоса глянул на лейтенанта и сказал: «Я, ich spreche Deutsch, Herr Oberst, das ist meine Muttersprache, wissen Sie, was das bedeutet, ich wurde hier geschützt, weil Sie ich aufgebenschlecht gemacht haben, Sie sollten kontrolliert werden, verstehen Sie das nicht?» 17, нем. «Я говорю по-немецки, господин полковник, потому что это мой родной язык. Знаете ли вы, что это значит? Меня послали сюда, потому что вы плохо справляетесь с вашими задачами. Вы должны быть под контролем. Понимаете ли вы это?» И тут впервые за все время в глазах Куликова мелькнула тень сомнения. Он на секунду засомневался и отвел взгляд чуть в сторону. Этого было достаточно. Мост уже маячил впереди, и времени не было. Я прыгнул вперед, чуть пригнувшись, чтобы уйти с линии потенциального выстрела. Но я недооценил Куликова, привык, что здесь в этом времени и провинциальном городе мне до сих пор не было равных. Сейчас таковой нашелся. Лейтенант звериным чутьем успел среагировать на мой прыжок и дернул ствол в нужном направлении. Щеку обожгло огнем. Куликов целил в голову, но и я успел чуть сместился в сторону. Живой. Своим прыжком я впечатал его спиной в заднюю часть паровозной топки. ТТ отлетел в сторону, но тут же я сам пропустил крепкий удар в лицо, а потом сразу по ребрам, охнул и отвалился назад. Лейтенант был в прекрасной форме, его наставники сумели сделать из него отличного бойца. В его левой руке материализовался нож, который тут же пошел в дело. Выпад другой, от первого мне удалось увернуться, второй же глубоко распорол мне левую руку. Он навалился на меня всем телом, упершись коленом в грудь, и я никак не мог высвободиться из этого неудобного положения. Почувствовав, что побеждает, Куликов слегка дал слабину. «Буров, дубист тот, 18, нем, ты мертвец, Буров», — прохрипел он, занося надо мной клинок в последнем смертельном ударе. Куликов превосходил меня физически, обладал тактическим преимуществом, навалившись сверху, у него был нож, а также он явно был идеально подготовлен немецкими инструкторами и владел самыми современными техниками рукопашного боя. Он убил бы меня в любой случае, и не поморщился бы, вытирая кровь с одежды. «Хитлер, Хитлер!» – заорал я, выпучив глаза. «Deutschland Beralis, 19, нем, Гитлер, Гитлер, Германия превыше всего». Лейтенант замешкался от удивления, и я тут же взял его кисть в перекрестный захват, выбивая нож. А через мгновение наша позиция поменялась, я оказался сверху, чем тут же и воспользовался, крепко и прицельно ударив Куликова в челюсть. Его голова запрокинулась, глаза закатились. Я тут же вскочил на ноги, стараясь успеть добежать к тормозному рычагу, и мгновенно получил удар между ног, от которого согнулся в таком приступе невыносимой боли, что ни о чем ином и думать сейчас не мог. К счастью, при этом всем весом я упал на нужный рычаг, сдвинув его максимально вниз. Куликов соврал, рычаг никто не повредил. Состав с натужным скрипом дернулся и начал тормозить, скрипя железом по рельсам. Меня резко бросило вперед, потом назад, я влетел в копошащегося лейтенанта, впечатав его куда-то в стену, отвалился и упал на спину, тяжело дыша. Куликов пытался удержать равновесие, но быстро сполз вниз, впрочем, очухавшись достаточно быстро. «Ну ты и сучиныш», он поднимался страшно, успев прихватить с пола пистолет, и с таким лицом, что сразу было понятно, меня сейчас будут убивать. Думал купить меня на дешевую историю, немецкий ты, конечно, знаешь хорошо, хахдыч, северный акцент, сорвал акцию, но ничего, я все поверну наоборот. Вычислил, остановил, обезвредил, застрелил при задержании. Ничего не выйдет, злорадно сообщил я, нас же двое было, а второй уже милицию на уши поднял. Скоро они будут здесь, что-нибудь придумаю, улыбнулся Куликов и нажал на спусковой крючок. В этот момент поезд еще раз дернуло, и он встал окончательно. Я шатнулся влево, выстрел ушел вправо, разминулись. С улицы послышались громкие крики. Красноармейцы с ближнего к паровозу вагона уже спешили узнать, в чем дело. Еще минута, и я спасен. Но этой минуты у меня не было. Положение выдалось крайне незавидное. Валяюсь на полу, держась обеими руками за пах, оглушен, даже слегка контужен, бит, но в меру. Куликов же, хоть и промазал, но уже готов был повторить свою попытку. И тут раздался оглушительный взрыв такой силы, что меня ударило головой о стену и мгновенно заложило уши, а состав тряхануло мелкой дрожью. Лейтенант тут же забыл обо мне, в буквальном смысле схватившись за голову. «Зачем? Зачем, идиот?» Я не понимал, что произошло, но видел, что Куликову это не нравится. Значит, что бы ни случилось, это играло в мою пользу. Чуть оклемавшись от удара, я собрался с силами и кинулся вперед, ударившись в колени Куликова. На этот раз я сбил его крепко, тут же выкрутил руку с ТТ, отобрал пистолет и навел его на лейтенанта. Но тот по-змеиному провернулся, умудрившись отвести ствол в сторону, и не собирался сдаваться. Он уперся коленом в мою грудь, оттесняя назад. Пистолет выстрелил, когда никто этого не ожидал. Вышло как-то само по себе. Видно, Куликов чуть передавил мою кисть, и я непроизвольно нажал на спусковой крючок. Бахнуло снизу вверх. Меня оросило свежей кровью вперемешку с мозгами. Затылочной части головы у Куликова более не существовало. Дьявол, он нужен был мне. И что теперь делать? Как доказать свою невиновность? Я не хотел убивать лейтенанта, он был главным моим козырем. Тело Куликова валялось у меня под ногами, и я пнул его со злости. Лейтенанту было уже все равно. Руки вверх. Оклик со стороны заставил меня замереть на месте. По ступенькам паровоза взобрался боец с винтовкой. Стреляю на поражение. С другой стороны уже лезли другие красноармейцы, и по крыше стучали звуки шагов. Со всех сторон к головному паровозу бежали люди. Я обессиленно прислонился к переборке. Сбежать отсюда я мог, только это не имело смысла. Все равно Леха на станции назвал наши имена, и инкогнито в этой истории остаться не получится. А вот доказать, что Куликов, злодей, будет проблемой. Слишком хорошо он оказался законспирирован, слишком глубоко внедрился в систему. При желании я мог бы раскидать окруживших меня бойцов, но не стал этого делать, лишь послушно поднял руки, и тут же получил прикладом под дых, согнулся от резкой боли, а сверху мне мгновенно добавили. Я начал было заваливаться на пол, но упасть мне не дали, подхватили с двух сторон, заломили руки за спину, стянули чем-то, наверное, армейским ремнем, и кулем вытащили на улицу. Было сложно даже поднять голову, но я все же сумел осмотреться по сторонам, и тут же увидел, что именно взорвалось несколько минут назад. Мост через Миасс, его более не существовало. Наш состав остановился буквально в паре десятков метров до конструкции, проедь мы чуть дальше, и паровоз с первыми вагонами оказался бы уже на мосту, и при взрыве упал бы вниз, утянув за собой все остальные вагоны и платформы. Повезло. Вовремя я упал на тормозной рычаг, еще бы немного, и конец. Из вагонов выбирались солдаты, оглядываясь вокруг. К нашей группе стремительно подбежал мужчина с бешеными глазами и пистолетом в руке. Понятно, сопровождающий от транспортного отдела НКВД. При каждом составе обязан был присутствовать такой человек. «Кто такой?» – заорал он мне в лицо. «Как тут оказался?» «Говори, живо. Буров моя фамилия». Я не стал играть в молчанку. Рабочий с танкового завода. Случайно узнал, что готовится диверсия. Пытался предупредить, но предатель оказался сотрудником органов. поэтому решил сам остановить поезд. Мне было все равно, поверит он мне или нет. В данную секунду меня волновал совсем иной вопрос. Кто же подорвал мост? Куликов по понятным причинам этого сделать не мог. Конечно, он не планировал гибнуть на поезде, собираясь вовремя соскочить с состава, но я помешал ему это сделать. Однако взрыв все же случился. Это значит, немецкие диверсанты, хрипло крикнул я, они где-то здесь и не могли далеко уйти. Меня вновь крепко приложили, теперь по почкам, но слова все же услышали и приняли к сведению. Раздались громкие команды, солдаты тут же выстроились цепью и с винтовками наготове пошли вперед. Глупость, так нельзя, нужно действовать иначе. И почти сразу же раздались короткие автоматные очереди. Я не ошибся, диверсанты были рядом и бойцы быстро на них наткнулись. Вот только я ничем не мог им помочь, меня протащили, завернув руки за спину и вверх, до одной из теплушек, закинули в вагон и бросили на нижние нары, приставив в качестве охраны сразу двух молодых и крайне нервных красноармейцев. Я лишь чуть пошевелился и сразу получил чувствительный удар по спине. «Лежать, сволочь!» Голос бойца был нервный и высокий, чуть срывался от волнения. Такого лучше не провоцировать, застрелить со страху, и баста. Да и сам он выглядел нелепо, длинный, угловатый, со спавыми ямами на лице. Я отвернулся от него, уткнувшись носом в стену вагона, и весь превратился в слух. Автоматные очереди прерывались одиночными винтовочными выстрелами. Последние звучали чаще, но я-то понимал, что такое автомат против винтовки. Одной очередью при удаче можно срубить сразу несколько бойцов. Вот только автомат был один, максимум, два, а винтовок – несколько десятков. Значит, диверсантов мало. Видно, Куликов после фиаско с зуевцами не сумел завербовать нужное количество предателей. Но даже те, кто сейчас присутствовали здесь, создавали массу проблем для красноармейцев, которые вовсе не ожидали так скоро вступить в бой с врагом, ведь до линии фронта было 1500 километров. А НКВДшные сопровождающие совершенно растерялся, и вместо того, чтобы первым делом допросить меня, как единственного человека, понимающего, что происходит, носился сейчас во главе облавы, пытаясь схватить подрывников, тогда как глава всей операции лежал с простреленной головой в кабине паровоза, и уже ничего не смог бы рассказать. Соображай, Буров, думай, иначе тебя сейчас завалит за компанию, как пособника диверсантов, а если каким-то чудом останешься в живых, ни в жизни не докажешь, что ни при чем. Слишком часто твое имя мелькало в последнее время в милицейских хрониках. Правильно все сказал Куликов перед смертью, на меня списать эти истории будет легко, слишком подозрительный тип, чересчур удачливый, вдобавок, в каждой бочке затычка. Товарищи бойцы, я повернулся и сделал самое серьезное лицо, которое только мог изобразить. Я выполняю секретное правительственное задание, пытаюсь предотвратить действия немецких диверсантов. Тот самый солдатик, худощавый тип с заостренным лицом, ткнул в мою сторону винтовкой с пристегнутым штыком. «Рот закрой, фриц, иначе прибью. Я не вру тебе, смотри, во внутреннем кармане». Боец помедлил, но все же вытащил из моего кармана сложенную в четверо, потертую старую вырезку из газеты, ту самую, где я поневоле позировал для комсомолки, и развернул ее. «Видишь, статья про меня, да смотри ты внимательно и читай, что написано. Герой из Танкограда». Понял теперь, парень вгляделся, узнал лицо, смутился, задумался, потом опустил винтовку. Так что же это получается? Заговор, диверсия, мост взорван, но состав удалось спасти. Развяжи мне руки, я должен обезвредить оставшихся врагов. Второй красноармеец, крупный деревенский парень, хитро, как ему казалось, прищурился. А не врешь, зуб даю, поклялся я, уж не знаю, что решило дело, но руки мне развязали, хотя смотрели настороженно и держали оружие наготове. Ох и прилетит им от особиста. Надеюсь, разберется в ситуации и не отправит в штрафбат. Два коротких выстрела прозвучали один за другим. Оба бойца упали, мертвы. В теплушку быстро забрался мужчина в ватнике и с немецким шмайсером в руках, огляделся по сторонам и тут заметил меня. «Вот и ты, Буров, знал, что свидимся перед смертью». «Разумеется, я узнал его. Степан Воронин, человек, которому я полностью доверял, с кем тяжело работал рука об руку, пил и давал общую клятву бригады. Как же так, чем тебя купили, сука? Теперь понятно, кто сливал Куликову всю внутреннюю информацию, да и кто чуть не убил Леху, а потом и меня. Но главное, я внезапно увидел шанс выпутаться из всей этой истории. У меня появился еще живой язык. Ну как появился, теоретически. При таком редком шансе главное, не упустить удачу. Я постарался. Воронин не ожидал от меня подобной прыти. Он был быстр, очевидно, хорошо подготовлен, умел просчитывать ситуацию, но я не дал ему и мгновения на размышления, попросту впечатав в стену вагона, а потом в кровь разбивая ему кулаками лицо до тех самых пор, пока я не понял, что еще один удар, и передо мной окажется очередной труп. Тогда я остановился. Предстояли серьезные объяснения с органами, и я вовсе не был уверен, что выйду целым из этой истории. Глава 26. Следующие дни тянулись долго, поэтому в подробности вдаваться желания нет. Они состояли из вещей однотипных. Допрос, камера, короткий сон, еда, допрос и так по кругу много-много раз. Посадили меня в камеру без окон, и на допрос водили по коридорам, в которых из освещения имелись лишь редкие лампочки над потолком, и сами беседы, если это можно так назвать, проходили в такой же крохотной комнатушке, где стоял лишь стол и два стула, причем мой был привинчен к полу. Поэтому вовсе не удивительно, что я быстро потерял счет времени. Солнце я не видел, мог вести отсчет только по числу кормежек, но вскоре сбился и, думаю, быстро перепутал день с ночью. Биологические часы не помогали. Помню, когда-то давно читал фантастический рассказ Кира Булычева, где речь шла о спелеологах, проводивших эксперименты в пещерах. После некоторого времени под землей, когда солнце и луна уже не могли влиять на сон, их жизненный ритм начал стремительно перестраиваться на совершенно иной график, состоящий из 48 часов, 12 из которых человек спал, а 36 бодрствовал, причем безо всякой сложности для организма. Экспериментаторы сделали вывод, что именно такой ритм естественен для человеческой физиологии. Мне тоже показалось, что уже через пару дней у меня полностью сместилось восприятие действительности. Я уже не различал день и ночь, так что времени могло пройти куда больше, чем в действительности. Допросы же все походили один на другой, как две капли воды. Меня раз за разом просили, именно просили, пересказывать все подробности произошедшего за последнее время, с того самого момента, когда Носов впервые сказал, что имеет подозрение насчет зуевцев и до подрыва моста. Скрывать что-либо смысла не было. Единственное, о чем я умолчал, это история с людоедами. Пусть Куликов обо всем догадался, но он уже мертв, а другие вряд ли сумеют сопоставить факты, которые указывали бы на мою причастность к этой истории. Я надеялся, что Алексей тоже не включит дурака и не сдаст меня с потрохами, пусть даже случайным словом. Его, я был уверен, допрашивали подобным же образом, и парень, конечно, мог сломаться и наговорить лишнего, но я верил в его разум. А в целом, даже если бы он и рассказал про сожженный дом, то ничего страшного я в этом не видел. В конце концов, мы выполнили свою гражданскую миссию, уничтожили гнездо тварей, вычистив его под корень. Мне, кстати, было очень интересно, что случилось с той пленной девушкой, которую я освободил. Благо, лица моего она не видела, а Леша в тот момент бился с собакой, так что даже если ее взяли, то описать нас она не смогла бы. В свободные же часы я размышлял, в основном о том, как мог со всем своим огромным опытом не разглядеть в Воронине врага. Его завербовали давно, это было понятно. Куликов подобрал к нему ключик, и все это время Степан выполнял его поручения. Скорее всего, именно он и уничтожил зуевцев, когда на них пало подозрение коллектива. Оставлять эту проблему на произвол было нельзя, вот Куликов и отдал приказ разобраться с бригадой, а Воронин его исполнил. Каким образом он провернул это, не так важно. С этим разберется следствие. Главное, он закрыл тему, и мы расслабились. А тем временем Куликов проворачивал куда более масштабные дела, обладая информацией и возможностями. Боюсь, ниточки сейчас потянутся во все стороны, и следствию придется изрядно попотеть, дабы выявить все контакты лейтенанта госбезопасности. Погиб он не вовремя, из него столько всего можно и нужно было вытянуть, но, тут я не виноват, так уж вышло. Уверен, что диверсия с составом была сущей мелочью по сравнению с тем, что мог провернуть под личиной начальника отдела НКВД завода. И заскочил Куликов на поезд лишь затем, потому что не мог проигнорировать, ведь я четко дал тогда понять по телефону, что доложил обо всем не только ему, а и в милицию. Прикончи Куликов меня, и все было бы просто объяснить. Поезд уничтожен, не его вина, Он среагировал на сигнал. Я пытался все это объяснить на каждом допросе, но понимали ли меня, точнее, хотели ли понять, я не знал. Выслушивали, задавали уточняющие вопросы, и снова в камеру. Потом все по кругу. Следователи постоянно менялись, но каждый допрос проходил корректно. Мне лишь задавали вопросы, не били ногами, не прижигали сигаретами, не светили лампой в глаза. Не было ничего из мнимых ужасов, которые вечно приписывали сотрудникам органов. Я полагал, что все дело в том, что они не считали меня за врага, приняв за истину, что я, тот, кто предотвратил крушение состава. Но и отпустить так просто не могли, проверяли многократно, пытались ловить на несостыковках, пробивали по всем возможным каналам. Однако я был чист, биография хрустальна, в порочащих связях замечен не был. Поэтому я надеялся, что рано или поздно от меня отстанут. И, наконец, этот день наступил. Меня провели по очередным коридорам два конвоира, по пути к нам присоединился один из следователей, а потом просто вывели на улицу и сунули в руки бумажный пакет. Я чуть прищурился от неожиданно яркого света. Следок, фамилии которого я не знал, сказал в спину: «Свободен, Буров, претензий к тебе нет. Надеюсь, ты понимаешь, все, что произошло, государственная тайна, которую ты ни с кем не имеешь права обсуждать. И мой тебе совет, в следующий раз сразу сообщай обо всем подозрительном куда следует. Есть у тебя умение влезать в неприятности». Тяжелые двери за моей спиной закрылись с негромким стуком, и я остался один, растерянно озираясь по сторонам. Серый дом за моей спиной внушал уважение, хотя и без дрожи в коленках. Но лучше от таких мест держаться подальше, это понятно. В бумажном пакете оказались мои личные вещи. Ключи от квартиры, немного денег, пропуск на завод и, как ни удивительно, тот самый кастет, который когда-то подарил мне Петр Михайлович. Еще там была справка для предъявления по месту требования, в которой сообщалось, что Дмитрий Иванович Буров все это время находился в распоряжении областного отдела НКВД. Это, как я понял, для завода, чтобы не зачли прогулы и не уволили. Значит, претензий ко мне больше нет. Разобрались, вокруг царила весна. Текли бурные ручьи, по которым детвора уже запускала кораблики. Солнце светило вовсю, играя бликами в стеклах окон и металлических крышах домов, и окончательно растапливая последние сугробы вокруг. Птицы пели, небо было голубым и бесконечным. Я вдохнул полной грудью, ощущая свершившееся в очередной раз возрождение природы от зимней спячки, становясь его частью, единым целым. Контраст с тем местом, где я провел последние дни, был максимальным. Два мира, тьмы и света, и я, случайный странник, путешествующий во всех измерениях. На мгновение показалось, что все вокруг нереально, бесплотно, бестелесно. Вдруг все это лишь измышления моего поврежденного мозга, а сам я сейчас лежу в клинике, пытаясь выкарабкаться из небытия. «Смотри, Эдик, он плывет!» Звонкий мальчишеский голос раздался совсем рядом. Я повернулся и увидел счастливые глаза пацана, чей самодельный кораблик, сделанный из пробки, соломинки и старого платка, пущенного на парус, уверенно преодолевал все пороги ручья, казавшегося настоящей мощной рекой. Его приятель восторженно подпрыгивал, взмахивая от избытка эмоций руками. «Плывет, плывет, ура!» Они побежали вслед за стремительно удаляющимся судном, представляя себя сейчас капитанами галеонов, перевозящих бесчисленные сокровища по южным морям. И не было никого в целом мире счастливее их двоих. Сориентировавшись, наконец, в пространстве, я потопал в сторону дома. Какой сегодня день недели, я понятия не имел, да и вообще смутно соображал, сколько прошло времени с момента моего ареста. Но не спрашивать же об этом у первого встречного, я и так выглядел сомнительно. Грязный, вонючий, с блуждающим по сторонам взглядом, прохожие оборачивались на меня, и все, что мне сейчас хотелось, добраться, наконец, до квартиры, вымыться и привести себя в порядок. Но и дома оказалось далеко не все в порядке. Первым, кого я встретил, зайдя в общий коридор, была соседка, тетя Варя. Увидев меня, она всплеснула руками, а потом неожиданно разрыдалась. «Отпустили», — разобрал я сквозь слезы и хлюпанье носом. Я говорила, что так и будет, но она не верила, так и ушла, несчастная, погасшая. «О чем вы говорите?» — не понял я. «Тетка твоя Зинаида отошла 5 дней назад, сердце переработала, как обычно, из-за тебя переволновалась. Уже и схоронили, не обессудь, тебя не дождались». Я говорила, что немного погодить нужно, но меня не послушали. Дальше я ее не слушал, пройдя по коридору в свою комнату. Известие о смерти тети ударило меня с такой дикой силой, что почти сшибло с ног. Я потерял единственного близкого человека здесь, в этом времени. Были, конечно, Леша, друзья с завода, но тетя Зина, единственная, кто любила меня просто за то, что я есть, а ее теперь нет. И в этом виноват исключительно я сам. Тетка перенапрягалась на работе, недоедала, стараясь принести все крохи в дом. Организм был ослаблен, изнурен, а известие о моем аресте попросту добило ее. Я плашмя рухнул на койку и беззвучно зарыдал, сотрясаясь всем телом. «Тетя Зина, прости меня, я во всем виноват, только я один». Сколько все продолжалось, сложно сказать. Потом в дверь деликатно постучались. Я лихорадочно вытер слезы с глаз, поднялся на ноги и открыл. В коридоре столпились соседи. Тетя Варя, Степан Григорьевич Будников, мрачный и собранный, веснушчатая девчушка 5 лет Ленка из первой комнаты, ее мама, еще молодая рыжеволосая, зеленоглазая похожая на ирландку Ольга, седая старуха Елизавета Федуловна с иконкой в руке. «Дмитрий, мы тут всем обществом, начало тетя Варя, собрали, кто сколько смог». Она протянула мне бумажный конверт, в который были сложены денежные купюры, свернутые напополам для удобства. Многие банкноты выглядели сильно потрепанными, ветхими до ужаса. Люди, которые ели впроголодь, оставляя последние силы на фабриках и заводах, не додавая собственным детям, выгребли все закрома и набрали денег мне в помощь, отдавая последние, лишая себя сегодняшнего куска хлеба, просто потому что мне это было нужнее. Я захлебывался своим горем и не мог дышать, но это подношение окончательно выбило меня из колеи. Я начал судорожно глотать воздух от переизбытка чувств и никак не мог надышаться. Все деликатно ожидали, пока я приду в себя. Наконец, я проглотил всю несправедливость разом, выдохнул и глубоко поклонился всем собравшимся. «Спасибо вам, русские люди всегда стоят друг за друга», — негромко произнес Будников, — «всегда и во все времена». Конверт я принял, отказать, значило кровно обидеть всех, кто участвовал в сборах. «Ничего, я им верну сторицей, дайте только немного прийти в себя». На заводе тоже все стало по-новому. Бригады Корякина более не существовало. Воронин, понятное дело, сейчас, наверняка, давал показания. Корякин и Казаков после ряда допросов отправились в учебную часть учиться строевой и обкатывать танки, а Филиппова и Носова прикрепили к другой бригаде. На проходной мне велели идти в третий цех и найти там мастера Сметанина, а он, мол, скажет, что мне делать дальше. Мастер, пожилой мужчина с совершенно седой головой и лицом, изрытым глубокими морщинами, увидев мое серое от горя лицо, только покачал головой, зато Леха, который тоже был тут, обрадовался, подбежал, обнял, потом помрачнел. «Слышал про Зинаиду Васильевну мои соболезнования, Дим, сам я на похоронах не был, меня выпустили на пару дней позже. Давай не будем про это, про другое нам и вовсе нельзя болтать». Леха понятливо кивнул. Тут подошел Филиппов и положил руку на мое плечо. «Спасибо тебе», — выявил гниду, кто бы мог подумать столько лет рядом. Он тяжко вздохнул и отошел. Потом меня представили остальным членам бригады, но мысли мои витали где-то далеко, и из всех людей, окруживших меня, я запомнил только мастера Сметанина и молодого еврейского парня, лет 20 с небольшим, обладателя умных печальных глаз. Израиль Шварцман 20, Леонид Шварцман, при рождении, Израиль Шварцман, режиссер-мультипликатор и художник-иллюстратор, создатель мультипликационных образов для таких мультфильмов, как «Чебурашка», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и «ДР». «Токарь», представился он и протянул для пожатия ладонь, которая была вовсе не грубой и мозолистой, как я ожидал, а достаточно тонкой и изящной. «Художник он, кличут Лилей», улыбнулся Носов, видя мое недоумение. «В мастерской работает на добровольных началах. Портрет Кирова на проходной видел, его работа». Я вспомнил портрет на входе, банальная работа, но при этом у автора чувствовался некий собственный стиль. Да и не казался этот парень придворным лизоблюдом, поэтому я сказал, что думал. Лучше бы книги иллюстрировал или мультфильмы рисовал, а не вот это все. Детей надо радовать при каждой возможности, им и так не сладко нынче живется. Художник посмотрел на меня с огромным удивлением. Еще бы, совершенно незнакомый парень внезапно лезет со своими советами, но потом глубоко задумался и отошел в сторону. Чего к человеку пристал? Удивился Леха, а потом внезапно посерьезнела и спросила о другом. «У тебя же с Анастасией Павловной что-то было, с медсестрой нашей?» Я замер, боясь, что сейчас меня и с этой стороны ошарашат новостями. Так и случилось. Сбежала она с завода. Записку, говорят, оставила, что уходит добровольцем на фронт и больше не может работать здесь, а хочет приносить пользу там. Я вспомнил тот долгий ее взгляд, когда она смотрела, словно пыталась запомнить меня навсегда, запечатлеть в памяти навеки. Значит, Настя еще тогда все решила, но ничего не сказала. Побоялась, что начну отговаривать, что остановлю. Но я бы не стал этого делать. Каждый в жизни должен сам принимать решения, касающиеся собственной судьбы, и чужое мнение в таких вопросах только мешает. Разве что иногда сторонний совет непредвзятого человека может помочь, выбить из привычной колеи, направить в нужное русло. Время растянулось в бесконечность. Дни шли за днями, одинаковые и наполненные ожиданием. Я работал, возвращался в комнату, в которую уже никогда не зайдет тетка, спал, ел, не чувствуя вкуса, и вновь шел на работу. Через неделю я стал сомневаться, что мое зачисление в корпус еще в силе, однако уточнять у начальства не стал. Пусть забудут обо мне, так будет лучше. Но обо мне не забыли. «Буров, тебя вызывают в заводоуправление», лично Зальцман, сказал одним утром Сметанин, смерив меня при этом долгим взглядом, словно сомневаясь, не успел ли я еще чего-то натворить теперь уже под его началом, и не выйдет ли это каким-то образом боком его бригаде. Я пожал плечами и отправился к директору. Исаака Моисеевича я безмерно уважал. Был он человеком неистощимой энергией, казалось, черпал силы прямо из воздуха. Во многом именно благодаря его воле Танкоград поставлял фронту машины в таком большом объеме, и не будь Зальцмана, кто знает, как сложился бы ход истории. Роль личности невероятно важна, но обычно все зацикливаются на фигурах правителей: Наполеон, Гитлер, Петр и Сталин, Ленин и другие. Но ведь мир зачастую сильнее меняется благодаря иным людям, не обладающим огромной властью, но не менее сильно влияющим на судьбы человечества. Что было бы, если бы не существовало Коперника, Дарвина, Аристотеля, Фарадея, Лавуазье, братьев Райт, Шекспира, Дюма, Адама Смита, Платона, Бетховена, Микеланджело, Кортеса, Цезаря, Фрейда, Макиавелли, Генри Форда, Гомера, Стива Джобса, Ротшильда, Коко Шанель, Билла Гейтса или Илона Маска. Сотни, тысячи имен, кто-то известен более, другие, менее, третьи, вовсе забыты, их имена стерты из памяти людей, и лишь в редких воспоминаниях очевидцев событий можно отыскать строки об их свершениях, изменивших будущее. Одним из таких людей был Зальцман, забытый герой, сумевший в рекордные темпы создать поточное производство столь нужных стране танков. Конечно, он работал не один, и каждому человеку, отдавшему себя и свои силы на благо страны, можно было ставить памятник. Каждая машина, созданная на заводе, была на счету, каждый экипаж вложил свою часть в великую победу. Секретарша пропустила меня в кабинет Зальцмана без лишних вопросов. Он сидел за широким, покрытым зеленым сукном столом, и что-то быстро писал в толстой папке, коих перед ним высилась целая гора. Кабинет директора был обставлен весьма лаконично, ничего лишнего. Шкафы, забитые документами, стол, несколько стульев, карта города на стене. «Буров», Исаака Моисеевич поднял на меня взгляд, оторвавшись от документов. Как же, ждал. «Заходи и погоди минутку». Я прошел в кабинет, стесняясь и теребя кепку в руках, сел краем зада на стул, поерзал, жестко. «Ничего, все терпят, и я потерплю». Наконец, он закончил с делами и встал из-за стола. «Слушай, Дмитрий, тут такое дело, я сразу напрягся, но вроде бы ничего плохого не предвещалось», и Зальцман продолжил. «Меня попросили вручить тебе награду, в приватной обстановке, и с просьбой, точнее, указанием, пока ее не афишировать, так что держи». Он открыл верхний ящик стола, достал оттуда небольшую коробочку и передал ее мне, пожав при этом руку. «Поздравляю, Буров, рад, что не ошибся в тебе». Я взял коробку и открыл ее. При свете лампы поблескивал скромный на вид орден, но я сразу его узнал. Одна из высших наград, которую вручали проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности, орден Красного Знамени. «И еще велели передать тебе подарок», — продолжил, Между тем, Зальцман и вытащил из того же ящика пистолет в кобуре. От товарища из Народного комиссариата внутренних дел СССР за проявленную бдительность. Я взял оружие, ТТ, на котором было выгравировано. От наркома НКВД товарища Иль, П. Берия Д. и Бурову. Немного ли почестей для простого рабочего, или слишком уж крупную сеть немецких агентов я помог разоблачить? Если последнее предположение верно, тогда сходится. Спасибо. Исаак Моисеевич по-отцовски потрепал меня по плечу. Ты герой, Буров. Мы посовещались с товарищами из военного командования и решили, что ты достоин, несмотря на возраст, занимать командную должность. Исходя из этого, тебе предписывается в течение 3 суток явиться на учебные курсы для младшего командного состава Уральского добровольческого танкового корпуса. Послужи родине, сынок. Служу Советскому Союзу. Эпилог. 9 мая 1943 года на площади перед главпочтамтом в Челябинске состоялся митинг. Все бойцы и командиры недавно сформированной 244 и краткой танковой бригады, входящий в состав 30 ГО Уральского добровольческого танкового корпуса, выстроились напротив трибуны вдоль улицы. За их спинами толпились горожане, в основном женщины и дети. Всего на площади собралось около 45 тысяч человек. Я был одет в новый, только недавно полученный черный танковый комбинезонный шлем. Через плечо у меня была перекинута полевая сумка, а пояс туго стягивал командирский двузубый ремень, к которому справа была пристегнута кобура с наградным ТТ, а слева – черный нож в ножнах. На плечах свеженькие погоны младшего лейтенанта. Златоустовские рабочие выковали ножи для каждого бойца корпуса. Клинки были вороненые, а ножны и рукоять покрыты черным лаком. Секретарь обкома партии Паталичев стоял на трибуне, глядя на море человеческих лиц. Оркестр заиграл торжественный марш, и тут же к трибуне, чеканя шаг, двинулся красноармеец, держа на вытянутых руках книгу. Нет, лучше сказать, книгу. Потому что это была не простая книжка, а настоящее произведение искусства, наказ бойцам, командирам и политработникам особого Уральского добровольческого танкового корпуса имени Сталина от трудящихся Южного Урала, всенародное напутствие воинам, под которым подписалось все население Южного Урала. Оформлен наказ был невероятным образом. Помимо традиционной книжной графики, мастера использовали златоустовскую гравюру на стали и даже инкрустировали том драгоценными камнями. На обложке был помещен портрет Сталина, на форзацах и заставках – изображение батальных сцен, на последней странице – поединок между танком КВ и немецким «Тигром». Наказ лежал в футляре из дюраля, на верхней крышке которого красовалась гравюра на стали. Танк на фоне уральского горного пейзажа, сам том был облечен в красивый кожаный переплет. Весил этот фантастический документ вместе с футляром около 20 килограмм. Но главное было в содержании. Секретарь откашлялся, бережно вынул наказ из футляра, положил его на специальную подставку, открыл и начал читать. «Родные наши сыны и братья, отцы и мужья, истори повелось у нас на Урале. Провожая на ратные дела своих сынов, уральцы давали им свой народный наказ, и никогда не отступали сыны Урала от наказа народа. Никогда не краснел и не стыдился Урал за дела сыновей своих. Никогда не позорили они вековую русскую славу». Паталичев на мгновение прервался, на площади царила тишина, люди ловили каждое слово, у многих текли слезы. Он продолжил: «Провожая и благословляя вас на битву с лютым врагом нашей советской родины, хотим и мы напутствовать вас своим наказом. Примите его как боевое знамя, и с честью пронесите сквозь огонь суровых битв, как волю родного сталинского Урала». Он читал, иногда прерываясь от внутреннего волнения, но ни разу его голос не сорвался. Я уже слышал текст наказа, причем неоднократно. Его зачитывали на комсомольских собраниях, горячо обсуждали, спорили и разбирали. И все равно, каждое чтение этого поистине народного письма бойцам не оставляло меня равнодушным. Пронзите врага свинцовым ливнем пуль, залейте фашистов ливнем стали, свинца, чтобы издохли они, испепеленные нашим уральским металлом, нашей ненавистью. Даем вам слово крепкое, как гранит наших гор, битва с лютым врагом, фашисты, волки, Урал, земля золотая. Челюсти и кулаки у меня были крепко сжаты, в горле стоял комок, в глазах щипало. Наконец, секретарь дочитал документ до конца. Несколько мгновений стояла тишина. Потом громыхнуло: «Ура! Ура! Ура!» Командир бригады подошел к Паталичеву и торжественно принял наказ в свои руки. Потом он повернулся к огромной толпе и опустился на колени. Вслед за ним на колени опустились все добровольцы. «Клянемся быть верными наказу и Родине. Клянемся». Тысячекратным эхом пронеслось по площади. «Клянемся бить врага, не щадя жизни своей. Клянемся. Клянемся вернуться домой с победой. Клянемся». Рядом со мной на коленях стояли Корякин, Казаков и Евсюков, мой экипаж, командиром которого я внезапно оказался. Их лица были суровы, они повторяли слова клятвы, и я знал, что эти люди никогда не отступятся от данного обещания, не прогнутся, не дадут слабину. А значит, история повторится вновь, и победа будет за нами.